Глава 37. Шепот тьмы. На следующий день. Марианна. «Ваше высочество, мы опаздываем!» Из спальни донеслось встревоженное мяуканье Люсьены. Узнав о скором отъезде, кошечка пришла в ужас, но провернула невозможное и за рекордный срок собрала все необходимое. Мое же утро началось со скандала и короткой, но зажигательной битвы с леди Коброй. «Проклятая ведьма!» В сердцах воскликнула, радуясь, что вышла из сражения, пусть и немного потрёпанной, но все же победительницей. Пронюхав о переезде, змеюка отчаянно пыталась прорваться ко мне сквозь охрану, чтобы на правах старшей фрейлины помочь со сборами. К счастью, Лиери доблестно выдержала осаду, а вот с отцом возникли проблемы. После моей выходки на балу старейшины гудели пчелиным ульем, и хоть Алвара знатно осадил их, продолжать дразнить совет было плохой идеей. Мой отъезд должен был пройти тихо и в полном соответствии с традициями. Они предполагали почетное сопровождение в виде фрейлин. Тащить крепко сбитый гадючий клубок в Виланьезу я не собиралась, но и кого взять вместо них не представляла. После длительных споров сошлись на том, что трех почтенных магес будет достаточно. С двумя определились сразу. Айролин и леди Ванда идеально подходили по статусу. Зато с последней фрейлины возникли проблемы. Моя сестра не могла заменить ее, и, будучи незамужней дамой, сама нуждалась в сопровождении. В результате мы с отцом больше 2 часов просидели за досье благородных магес, так никого и не выбрав. Лишь сократили список до 20 имен. Если бы не Лиери, предложившей привлечь к делу Алорию и ее семью, мы бы продолжили спор до бесконечности. Едва увесистая папка перекочевала в особняк семьи Лисавер, я с чистой совестью вернулась к сборам и теперь носилась по спальне, как ужаленная, пытаясь все успеть. «Ваше высочество», — вновь повторила Люсьена, — «на кровати книги. А, оставь их». Отмахнулась, вытряхнув из очередного тайника еще 2 увесистых тома. Причина, по которой все книги оказались в разных местах, была проста. Моя секретная библиотека разрасталась с каждым днем, а вместимость кольца хранилища ограничена. Постоянно таскать с собой связку артефактов я не могла, это сразу бы вызвало подозрение. Пришлось перепрятать запрещенную литературу, предварительно рассортировав книги по темам. И теперь я пыталась собрать их и заново спрятать, уже в чемоданы. Если бы не кобра и выбор сопровождающих, давно бы закончила, но... 1, 2, 3. Вернувшись в комнату, еще раз пересчитала лежащие на кровати стопки. 5. Все. Облегченно выдохнула и обернулась к кошечке. «Люсьена, можешь раскладывать по сумкам, только...» «Я все надежно спрячу». Вскинувшись на задние лапки, дух занялся моими сокровищами, а я впервые за утро присела выпить чаю. Хотела немного отдышаться и собраться с мыслями. Суета и сборы вымотали, зато от открывающихся перспектив голова шла кругом. До сих пор не верилось, что мою проблему можно решить 8 разными способами. Всю ночь размышляла, прикидывая варианты. Но как ни старалась, реальных насчитала лишь 3. Стабилизация дара с помощью татуировки истинной пары, помощь пряха и обучение у штормовых ведьм. Для первого способа требовалось пробудить мою драконицу, а она не особо спешила, хоть в последние дни и появлялась все чаще. Но тихое «гррр» в моих мыслях и полная трансформация, увы, разные вещи. Я надеялась, что переезд и близость Саифа ускорят дело. Но уповать лишь на это не собиралась. Прях оставила на крайний случай, зато вплотную занялась Ковином. Полистав на рассвете еще несколько трактатов, нашла интересную информацию про общину Дриад. Дочери леса жили на границе с Ерваной. И, если верить книгам, у них были зелья, способные усилить мою чувствительность к штормовой магии. В теории это могло ускорить и пробуждение драконицы. Особой надежды на эликсиры я не возлагала. Однако встреча с хранительницей леса лишней не будет. Тем более Саиф упомянул, что у верховной ведьмы Ковина есть идея по временной стабилизации моего огненного дара. Возможно, удастся совместить оба варианта. «Ваше высочество, это командир Лиери». В двери спальни постучали и вежливо поинтересовались. «Вы готовы? Выезд через 5 минут». По коже пробежала волна мурашек. Я безумно хотела увидеть сапфировый край. Но дорога предстояла дальняя и сложная. Если бы не мой дар, можно было бы сэкономить время и переместиться с помощью магии, но целители в один голос высказались против. Для меня такие порталы были опасны и могли спровоцировать новый приступ. Придется добираться в карете, и как бы я ни убеждала себя, что в этот раз с нами отправится отряд Лиири, все равно переживала. «Люсьена», — прошептала, обернувшись к кошечке. Та уже управилась с книгами и утвердительно махнула лапкой. «Да, я готова», — ответила уже громко. «Хорошо, тогда отдам распоряжение охране и буду ждать вас внизу». Лиири ушел, а через миг из комнаты вышмыгнули и мои духи, уводя за собой зачарованную вереницу чемоданов. Я осталась одна, но вместо того, чтобы окончательно все проверить, устроилась поудобнее в кресле, сжимая в руках чашку и наслаждаясь бодрящим ароматом цитрусов, лаванды и вербены. Тревога постепенно отступала, сменяясь предвкушением. Красоты сапфирового края манили и будоражили воображение. И когда в двери снова постучали, я решительно направилась к выходу, не оборачиваясь и не сомневаясь в принятом решении. «Ваше высочество», высокий поджарый дракон с огненно-рыжими волосами и белесым шрамом над верхней губой почтительно поклонился. «Карета подана. Позволите проводить вас?» «Да». Едва последовало за хранителем, к нам присоединились еще четверо стражей. В дворце мне ничего не угрожало, но советники до сих пор искали встречи и споры с ними не входили в мои планы. Хотела поскорее уехать и, если получится, немного поработать в карете. Из-за балла и сборов пришлось отложить проект госпиталя. Я отставала от графика, но просить отсрочку не собиралась. Считала это делом принципа и возможностью продемонстрировать старейшинам, чего стою на самом деле. «Ваше высочество», — слуги поклонились, открывая двери, но не успела я выйти из дворца. Как небеса расколола ослепительная вспышка, и на землю обрушился ливень. Невольно вздрогнув, поежилась и плотнее закуталась в дорожный плащ. Еще утром стояла чудная погода, и такое совпадение настораживало. Неужели? «Ливень перед дорогой к большим переменам». Глубокий, рычащий голос Лиири утвердительно гармонично переплетался с раскатами грома. В его исполнении старая драконья пословица заиграла новыми красками. Невольно коснулась маминого жемчуга и помолилась, чтобы эти перемены оказались счастливыми. «Позвольте помочь». Дракон раскрыл надо мной зонт и подал руку, помогая спуститься по ступенькам. 10 шагов, кажущихся вечностью, и я очутилась в уютной карете. Там меня ждали Айролин, леди Ванда, Алория и незнакомая пожилая монахиня. Удивительно приятная и располагающая с первого взгляда. Она сидела с закрытыми глазами, неспешно перебирая деревянные четки и читая молитву Пресветлой. «Ваше...» тихонько шикнула и поклонилась остальным. Мешать монахине не хотела. Было в ее монотонных напевах что-то особенное, умиротворяющее и проникающее в душу. Отец называл это истинной верой, чистой и далекой от гонки за властью и храмовыми должностями. Интересно, как она попала в число сопровождающих? Я точно не видела ее досье в списках. Обернувшись, наткнулась на многозначительный взгляд Лиири и поняла все без слов. Это он провернул. Молитвы неожиданно прервались. Монахиня закончила и распахнула глаза. Пронзительно зеленые, словно чистейшие изумруды. Они завораживали глубиною цвета, не оставляя сомнений в том, что передо мной самая настоящая дриада. «Ваше высочество, позвольте представить вам матушку Гретту». К нам заглянул Суарес. Для дальней поездки целители выбрали современную гномью карету с двумя отдельными купе, соединенными небольшим коридорчиком. Из-за размеров она ехала медленнее обычной, зато позволяла разместиться с комфортом и легче перенести дорогу. «Ваше высочество». Дриада кряхтя поднялась и неловко поклонилась. Лори пришлось подхватить ее под руку. «Для меня огромная честь, как и для меня», — мягко перебила монахиню. Видела, что ей тяжело стоять, склонив голову, и хотела ускорить обмен любезностями. Дочери Великого Леса — редкие гости в столице. «Я давно покинула обитель», — Дриада смущенно улыбнулась. «Теперь мой дом — госпиталь Святой Виталины». «Точно. Наконец вспомнила, где мельком видела ее. На церемонии награждения рядом с Алорией. Интересно, почему Гретта уехала из Сакары? Дриады не жаловали шумные города и практически не покидали изумрудную обитель. Но для меня эта встреча была сродни чуду. Возможно, сумею разговорить монахиню и побольше разузнать о нужных снадобьях». «Господа, нам пора выдвигаться», — поторопил Лейри. Наспех поприветствовав остальных, заняла свое место и достала папку с документами. До таможни несколько часов езды, и я хотела немного поработать. Под стук колес и монотонный шум дождя дело спорилось. Я и сама не заметила, как набросала черновой вариант проекта, совместив сильные стороны предложенных версий. Довольная проделанной работой, хотела немного отдохнуть, но Гретта с Алорией как раз завели разговор о целебных травах, и я невольно заслушалась. А затем и сама влилась в беседу, расспрашивая монахиню о жизни в столице, работе в госпитале и причинах, по которым она уехала из Великого леса. Нужными сведениями разжиться не удалось, зато выяснила, что у королевы Дриад весьма непростой и жесткий характер. В столицу монахиня перебралась именно из-за нее, не выдержав постоянного давления. Хотя я отметила, что, как правительница, Изабель хороша и всецело предана обители. Похоже, просить лесных дев о помощи будет непросто. Но отступать я не привыкла. Услышав тихий храп, улыбнулась и осторожно поправила подушку, на которую опиралась монахиня. Дорога действовала на нее как колыбельная. «Алория», убедившись, что Гретта спит, пересела к сестре. До недавнего времени с нами ехала я и Ролин, но сейчас переместилась в соседнее купе, где обсуждала с Вандой постройку госпиталя и новую программу обучения целителей. До нас иногда долетали отголоски их бурного спора. Впрочем, это совершенно не мешало. «Ты когда-нибудь видела Великий лес?» — тихонько спросила, чувствуя себя настоящей заговорщицей. На самом деле ничего такого не замышляла и перед вылазкой собиралась обсудить все с целителями и Саифом. Но сама поездка будоражила кровь, и от этого происходящее ощущалось особенно остро. «Нет», — так же тихо ответила Лори. «Я никогда не путешествовала». «И я», — горестно вздохнула. «Ты ведь в курсе моих особенностей, да?» «Знаю о некоторых нюансах», — уклончиво ответила сестра. Из-за моей болезни мы редко общались, я чувствовала неловкость, но за время путешествия надеялась наверстать упущенное. «Лори», — я воровато покосилась на двери и прислушалась. Целители до сих пор спорили, монахиня залихватски храпела, можно продолжать. «Как думаешь, Гретта согласится провести нас к дриадам? Это ведь недалеко от Виланьеза». Лори мигом насторожилась и отстранилась, пришлось объясниться. «С разрешения господина Лейри, разумеется, и адмирала можем с собой взять в качестве охраны». От воспоминаний о Саифе щеки предательски вспыхнули. После вчерашнего вальса о нашем романе не говорил только немой. Но до официального объявления о помолвке я не имела права прилюдно называть владыку по имени, даже в разговоре с сестрой. «Полагаю, это лучше обсудить уже в Виланьезе», — с опаской ответила Лори. Моя идея ей сразу не понравилась. Помедлив немного, она не выдержала и спросила прямо: «Мария, что ты задумала?» «Для начала хочу встретиться с хранительницей леса», — нехотя призналась я и, немного подумав, добавила. «Лори, я не сумасшедшая. Знаю, насколько нестабилен мой дар, и не собираюсь втихаря пробовать непроверенные методики. Но есть травы, способные усилить магию ведьмы и помочь мне быстрее взять дар под контроль». «Это может быть опасно», — взгляд сестры смягчился, но в голосе по-прежнему сквозили сомнения. «Я все согласую с Айролин и Суаресом». «Тогда зачем тебе я и Гретта? У мессира больше связей». «И личный конфликт с дриадами», — вздохнула, вспомнив, как скривился темнейший, едва я вскользь упомянула Изабель. Что именно между ними произошло, оставалось тайной, но от одного имени королевы у Артеги дергался глаз, и что-то мне подсказывало эти чувства взаимны. Ему и Лауре дети леса не станут помогать. А у меня есть шансы договориться, если приду лично. Но без сопровождения целителей я не рискну отправиться в такое путешествие. Мне нужна твоя помощь, Лори». Взмолилась, выложив все как на духу. «Обсудим с Айролин. Если наставники согласятся с твоим планом, сделаю все, что в моих силах», — сдалась сестра. «Но...» «Подъезжаем к Эльвурским воротам». В окно постучали, и с улицы донесся голос Лиэри. Дракон предупреждал, что через пару минут мы покинем столицу. Не дожидаясь ответа, он пришпорил коня и направился к посту стражи, чтобы предупредить о нашем приближении. Если повезет, таможню пересечем быстро, а дальше помчим по живописнейшей дороге, петляющей между самоцветными холмами. К стыду своему, я ни разу не видела легендарную достопримечательность, хоть и жила неподалеку. «Так много людей», — прошептала, скользнув взглядом по веренице торговых повозок. Через Эльвурские ворота проходила главная купеческая дорога, и если желающих выехать из города было немного, то на въезде собралась огромная очередь. Она живой змеёй тянулась до самых холмов и казалась бесконечной. Ее размеры пугали, я не представляла, сколько времени уйдет у таможенников, чтобы всех досмотреть. Зато реакция торговок на красавца Лиэри и его людей откровенно веселила. Несмотря на дождь, дамы выглядывали из повозок, стреляя в дракона глазами, а сопровождающие их мужчины недовольно кривились, старательно втягивая животы и приглаживая намокшие волосы, словно показывая, что ничем не хуже хранителей. Наблюдение за торговцами так увлекло, что на время я забыла о своем плане и желании пробраться в Великий лес. Но как только карета свернула и из-за вторых ворот показались самоцветные холмы, дыхание перехватило от их невозможной, совершенной красоты. «Ох!» Ошарашенно выдохнула, сильнее распахнув шторку. «Лори, ты только посмотри!» «Невероятно!» Сестра, как и я, прилипла к окну. И видит, пряхи там было на что посмотреть. Изумрудный шелк травы простирался до самого горизонта, растворяясь в солнечных лучах, словно мираж. А многочисленные цветы украшали его кружевной накидкой, поражая обилием оттенков и многогранностью узоров. Сиреневые, нежно-розовые, алые и белые, как первый снег. Они причудливо переплетались между собой, напоминая пестрые шелковые ленты. Если бы не дурманящий аромат, просачивающийся в карету с каждым порывом ветра, решила бы, что это мастерская иллюзия. Слишком красиво. Я даже пожалела, что не можем хоть ненадолго задержаться здесь. Но стоило немного расслабиться, как чарующая марева цветов померкла, и в душу с склизкими щупальцами проскользнула тревога. Я кожей почувствовала направленный на нас с сестрой злой, пронизывающий взгляд. А через миг тишину рассек проклятый скрежет и звон. «Юркала? Снова здесь?» Хотела позвать темнейшего или Ири, но грудь пронзила острой болью и по телу разлилась обжигающая волна, прямо как тогда. Судорожно вдохнула, вцепившись в поручень. «Мари!» Встревоженно воскликнула Лори, обхватив меня за плечи и не позволяя упасть. «Дар, помоги!» Просипела, прежде чем потерять сознание. Незадолго до этого. Пустошь. Ангаарх. Чужая кровь стекала по когтям, наполняя мое тело магией и живительной энергией. Монстры паутины не способны самостоятельно восстанавливать резервы. Очередное напоминание, что мы не истинные дети Творца, а отбросы, появившиеся из-за ошибки одного из его учеников. Когда-то это задевало. Я хотела любой ценой стать одним из девяти избранных. Доказать, что являюсь не просто тенью Тель-Рааха и вместилищем его грехов. Но быстро понял. Лучше быть не одним из, а единственным, сильнейшим, способным свергнуть не только своего Создателя и его соратников, но и самого Верховного Творца. Я начал убивать. Вначале для выживания, затем, чтобы стать сильнее. А после выяснил, что чужая агония и кровь не просто восстанавливают мои резервы, но и ненадолго делают тело живым, позволяя создавать себе подобных. Тень полубога, рожденная из его грехов и ошибок, проиграла первый бой, но обрела ценнейшее преимущество. Сбежав от разъяренных, жаждущих моей крови учеников Творца в какой-то захудалый, неразвитый мир, о котором давно все забыли, я стал для местных верховным божеством. Мне поклонялись, приносили кровавые жертвы и отдавали лучших женщин. Многие из них умирали, не в силах принять меня и мою силу. Некоторые все же рожали полукровок. Вначале слабых и ни на что не способных. Я использовал их для экспериментов, пытаясь вывести идеальных солдат. Понять, как сохранить и приумножить свою мощь в потомках, при этом сделав их полностью управляемыми, зависимыми от меня. Годы, столетия, тысячелетия. Ведомый и одержимый местью, я потерял счет времени. Не знаю, сколько прошло с того момента, как Телераах, мой невольный создатель, попытался уничтожить порочащий его эксперимент. Но он навсегда запомнил, на что способны вышедшие из-под контроля марионетки. И во избежание ошибок отца изначально не давал своим творениям выбора. Рабы, куклы, пешки. С каждым новым поколением они становились все сильнее и совершенней. Но я по-прежнему всецело контролировал их, лишь иногда даря иллюзию свободы и наблюдая за тем, как ничтожны они в своей вере и желании освободиться от моей власти. А когда игрушки разочаровывали или просто надоедали, убивал. Под ноги с хрипом рухнуло очередное тело, заливая кровью ослепительно белый пол. Сегодня я вспорол горло 5 провинившимся рабам. Их смерть помогла восстановить магические резервы, но не принесла былого удовлетворения. Проклятие тысячелетия назад, наложенное на меня алиеной, вновь набирало мощь, разрушая тело и сковывая силу. Если в течение недели не найду жертвенную Фейри, придется на время перебраться в запасную оболочку. Хороший способ заморозить убийственное плетение ведьмы. Но в резервном теле я потеряю связь с избранницей, что абсолютно недопустимо. Огненные Фейри, способные не просто родить мне сильного наследника, но и положить начало новой ветви чудовищ с уникальными магическими способностями, встречались раз в столетие, если не реже. Последней была сестра императора Верселии, Ерина. На нее я возлагал огромные надежды. Но строптивая дрянь не приняла меня добровольно. Даже после всего пережитого не сломалась. И нашла способ перечеркнуть все мои планы. Марио Балтимер. «Рцарх!» — прошипел, пинком отбросив безжизненное тело раба к стене. От одного воспоминания об этом ничтожестве меня передергивало. Тот, кто мог стать первым в истории охотником, способным самостоятельно восстанавливать магические резервы, родился с запечатанной чудовищной ипостасью и едва дышащим огненным даром. Я потратил десятилетия на то, чтобы все исправить. Но Ирина вложила в плетение всю свою искру, и снять прощальный подарок ведьмы так и не удалось. Печати проросли даже сквозь поколения, испортив дар не только моего сына, но и внука. Впрочем, несмотря на дефекты, потенциал Брана был колоссальным. Жаль, вместо того, чтобы принять мою мощь и покровительство, он предпочел жизнь помойной псины, питаясь объедками чужой магии. Первое время мне нравилось наблюдать за ним, смотреть, как он горит в лихорадке, когда чудовище внутри него дуреет от голода и пытается когтями продрать себе путь на волю. Как под личиной он бродит по дешевым борделям, снимая магически одаренных шлюх и выпивая их резервы досуха, используя в качестве батареек. А после кается, ненавидит и проклинает себя. Это было забавно. Еще никто из потомков не сопротивлялся моей власти так долго и упорно. Как бы я ни подталкивал его к краю, чем бы ни соблазнял, Бран до сих пор не убил ни одну из своих батареек. Пожалуй, не будь я настолько занят, понаблюдал бы за ним еще немного. Но сейчас на счету каждый солдат. И тратить силы на бесполезных кукол я не собирался. Айраш сыграха адирсангат. Когтем начертил в воздухе руну повелителя. Вписал туда имя Брана и срок. 2 дня. Теперь у него есть ровно 2 дня, чтобы решить, на чьей он стороне. И дикая боль, которая будет преследовать его все это время, поможет упрямцу принять верное решение. Скарлетт, выпотрошив напоследок еще одного раба, жестом приказал слугам убраться и призвал первую наложницу, единственную, кому доверял и в чьей преданности не сомневался. «Мой повелитель», — безликая тенью выскользнула из-за колонны, ослепительно красивая, одетая в лучшие шелка и драгоценности. Глядя на нее, невозможно заподозрить, что эта прекрасная женщина давно мертва, а ее новое тело — порождение запрещенной черной магии. Оно было точной копией ее настоящего обличья, но двигалось и жило лишь благодаря моей силе. Если захочу проучить Скарлетт и лишу подпитки, она сгниет за 2 дней, превратившись из роковой красавицы в едва ползающую мумию, не способную ни самостоятельно воскреснуть, ни окончательно умереть. Мое излюбленное наказание. Под дворцом был целый склеп таких живых мертвецов. Я любил прогуливаться по лабиринту из саркофагов тех, кто однажды разочаровал меня, усиливая их агонию, а изредка даже вытряхивая какую-нибудь сломанную куклу из стеклянного гроба и даруя 2-й шанс. Сложно найти более преданных рабов, чем те, кто прошел через подобное. И сейчас я собирался воспользоваться одним из них. «Подними из лабиринта мертвецов тело Сандегры», приказал, скользнув взглядом по соблазнительной фигурке наложницы. Из всех избранниц она рожала самых сильных чудовищ, практически идеальных и мало уступающих мне по силе. Их я не бросал в бой, как пушечное мясо, а использовал в качестве запасных тел. Если с этой оболочкой что-то случится, Скарлетт принесет в жертву одного из наших сыновей и вернет меня в мир живых. Схема была практически идеальна, если бы не одно «но». Рожденный от мертвого всегда останется мертвым, сколько ни воскрешай. В телах сыновей я также зависим от чужой магии, как и в своем собственном. А чем дальше, тем меньше становится живых источников. Раньше это радовало. Ведь с каждой убитой Фейри и Фениксом щит над обителью прях становился слабее. Уничтожив всех крылатых, я мог бы добраться до сокровищницы паучьих жриц и заполучить кристалл с магией Творца. Но из-за Вальгарда, Вейри и Алиены я упустил этот шанс несколько тысяч лет назад. Они придумали, как разорвать связь первых с обителью. И теперь смерти фениксов и фейри никак не влияли на щит. Думали, смогут остановить меня, но заставили лишь пересмотреть планы. И вместо тотального уничтожения крылатых я пленил детей пламени, превратив одну из совершеннейших рас всех миров в бесправных рабов, столетиями выкачивая из них магию для поддержания власти и сохранения контроля над своими куклами. Постепенно королевство мертвого пламени разрослось, и теперь энергии пленников едва хватало. А 500 лет назад возникла еще одна проблема. Мои постоянные эксперименты с собственным воскрешением, созданием новых чудовищ и призывом уникальных существ из других миров привели к тому, что пустошь практически слилась с миром мертвых и его темными отражениями. Теперь после захода солнца на улицы не выходили даже мои чудовища, рискуя быть разодранными призраками собственных жертв, до рассвета блуждающими по улицам моего королевства. Для защиты пустоши мне пришлось выпустить часть фениксов на волю, связав смертельными клятвами. Ведь лишь они могли управлять мертвецами и удерживать щит, спасающий мои владения от призраков бездны. Те, кто согласился вступить в ряды теней, получили амнистию и относительную свободу. Они единственные сохраняли свои крылья, бесконечный источник уникальной магии. Скарлетт предлагала убить одного из защитников, если в ближайшее время не поймаем Фейри. Но я сомневался. Это могло повлечь за собой новое восстание крылатых. «Мой повелитель», — голос наложницы вырвал из размышлений. «Я привела Йонга Сандегру, как вы и просили». Обернувшись, я увидел валяющуюся на полу кучу прогнивших бинтов и торчащие из нее кости. Скарлетт не слишком озаботилась сохранностью груза, просто вытряхнув охотника из гроба магией и зашвырнув портал. Но так даже лучше. Чем большую боль маг испытает при возрождении, тем послушнее будет. «Хорошо, можешь идти». Отпустив ее, подошел к зловонным останкам. Когда-то Йонг был имперской легендой и командиром Алой Стражи, стоящей на границе пустоши и Аркалады, и защищающей империю от набегов моих слуг. Он, как и Бран, годами сопротивлялся своей чудовищной ипостаси. Но все же сломался, соблазнившись властью и силой, которые я ему пообещал. Долгие годы Сандегра верно служил мне, но недавно совершил крупный промах, упустив особо опасную Фейри, сумевшую вместе с мятежным артефактором создать практически идеальное оружие против моих монстров. Такое не прощают. Я бы навечно оставил Йонга гнить в склепе. Но свежевоскрешенные охотники особо остро чувствовали хрустальных леди. А мне срочно нужна жертва. «У тебя сутки на поимку Фейри для меня», — приказала, плетая тело Сандегры магией. «Справишься, так и быть. Прощу твой промах и позволю жить». Полное воскрешение требовало огромного количества силы, но Йонг этого не заслужил. Поэтому я сосредоточился на чудовищной ипостаси, намеренно оставив охотника без человеческого облика. На обезболивающее заклинание тратиться тоже не стал, наслаждаясь чужой агонией и муками, заодно пристально изучая вражеское плетение. Оружие Фейри стало неприятной новостью. Я и представить не мог, что после тысячелетней охоты хрустальные куклы не просто рискнут дать отпор, но и найдут способ противостоять моим чудовищам. К счастью, пока артефакт не поставили на поток, а образец был лишь у одной неугомонной дряни. Именно ее упустил Сандегра, решив не убивать сразу, а немного поиграть. Ведь чем сильнее Фейри страдала перед смертью, тем больше магии выделяли ее крылья. Я и сам любил пытать пленниц, выжимая из них силу до последней капли. Но в этот раз отдал четкий приказ — уничтожить сразу при обнаружении и саму Фейри, помогающего ей артефактора. Тело застонало, и меня окатило волной чужого ужаса, смешанного с надеждой и мольбой. Сандегр готов был на все, лишь бы выбраться из склепа и добиться моей благосклонности. Айраше Грахадир Сангат. Начертив еще одну управляющую руну и вписав туда имя Йонга, продолжил воскрешение, неспешно превращая прогнившую мумию в смертельно опасное чудовище. Огромный рост, чешуя и шкура, пробить которую могло лишь зачарованное оружие. Острые, как лезвия, когти и клыки, практически абсолютная устойчивость к магии. Охотники были моей гордостью и лучшим из творений. Но сейчас безупречное тело монстра пересекали пульсирующие нити, похожие на белых пиявок. Они выкачивали из него жизненную силу и магию, взамен впрыскивая яд. Будь хрустальные куклы на моей стороне, я бы похвалил подобную изобретательность. Фейри не способны к боевой магии. Более того, атакующие плетения опасны для их крыльев. Но маленькая дрянь идеально все просчитала и придумала, как накачать хрустальные магии арбалетные болты, а после стабилизировать их специальным артефактом, вырастающим в тело охотника и не позволяющим извлечь его. Я пытался вырезать эту пакость из тела Йонга. Сколько бы ни отсекал ядовитые корни, они отрастали вновь и вновь, а пару раз едва не впились и в мою руку. Забавно, что магия Фейри могла не только давать жизнь таким, как я, но и убивать нас. Если попадала не на когти, которыми мы пришпиливали их крылья к своей паутине, а на шкуру или поисковые шипы на спине. Последнее было особенно опасно и причиняло невыносимую боль. Пока их оружие не доработано, но если оно окажется в руках черных драконов, найди мне жертву. Едва Йонг окончательно воскрес, я подался вперед, схватив его за горло. А после поймай тварь, которую упустил. «Как прикажете, мой повелитель?» Голос охотника дрожал от боли, а в глазах плескалась обреченная покорность и решимость. Отпустив его и наблюдавшую за всем Скарлетт, направился к ритуальному камню. Поиск жертвы не повод забывать об избранной. Она и так слишком долго бегает от меня. «Где же ты, где?» Криво усмехнулся, скользнув когтем по своей ладони. Едва на алтарь упала первая капля крови, а черный агат вспыхнул. И над зеркальной поверхностью заклубился дым. На поиски той, что сможет заменить Ирину, я потратил не одно десятилетие. И сейчас не собирался пускать всё Шарканю под хвост. «Где же ты, моя королева?» Зло прошептал, вспарывая когтями клубящуюся тьму. «Еще одна строптивая безмозглая идиотка, не способная осознать величие моих планов. Я мог сделать ее владычицей монстров и одной из своих наложниц, подарить бессмертие и силу, которой вскоре будут завидовать даже боги. Увы, не все так умны и расчетливы, как Скарлетт. Она первая поняла, кто станет владыкой этого мира, и ни разу не пожалела о своем выборе. Новая капля крови внутри чернильного дыма начали проступать вполне различимые образы. Роскошная девичья фигурка. Сверкающие тени драконов поблизости. «Прцарх!» — прошипел, усиливая ловчее плетение. Мою избранницу снова охраняли. И будь у меня чуть больше информации, смог бы узнать ее имя по аурам спутников. Но пока приходилось довольствоваться лишь тенями и слабым ментальным мостиком между нами. «Иди на мой зов», — добавил уже мягче, вкладывая в зов всю силу и магию. «Будь на месте избранницы более слабая магесса, ей бы попросту вскипятила мозги и выжгла душу. Но моя фейри держалась. Огромный потенциал. Даже больше, чем был у Ирины и Скарлетт при жизни. Девчонка могла родить мне сильнейшего охотника. Возможно, и не одного. Йорсоар Десграско. Еще несколько капель крови, и сквозь чернильное марево змеями проскользнули золотые цепи. На фейре охотился не только я. Но сейчас юркалы невольно помогали мне. Отследить их поисковые плетения было проще, чем вслепую найти в огромной империи мою неуловимую избранницу. «Скоро ты будешь моей», — усмехнулся, вновь полоснув когтями по ладони и щедро окропив алтарь собственной кровью. Затем полностью сосредоточился на золотых цепях. Оставалось дождаться, пока змеи юркалов вопьются в ауру фейри, и отнять у них добычу.